Я Эсмут, специалист по удалению памяти. Как-то бесстрастно, даже чуть с презрением, как показалось Эл, сказал он. Мне необходимо официальное согласие на утилизацию ваших воспоминаний. И в свою очередь я гарантирую, что никто ими не воспользуется. Он говорил ровно, бесстрастно. Каждый день произносил заученные фразы. Это больно? Нисколько. Уснете, проснетесь там. Новые воспоминания. Они быстро затмят прежние. Полное удаление. Мы же совместно решим, что вы будете помнить, а что исчезнет. Процедура непростая. Да, действительно, процедура оказалась долгой. Эсмут оказался просто неутомим. Их беседа длилась несколько часов. Он требовал точного разделения памяти. Эл указывала, что уничтожать. Он задавал такое бесчисленное количество вопросов, что измотал ее до степени, когда Эл захотелось впасть в беспамятство. Уснуть. Забыть о его существовании. «Я устала», — пожаловалась она. «Надо потерпеть, иначе придется все завтра начинать сначала. Здесь принципиальный вопрос. Давайте выпьете чего-нибудь ободряющего, я вам принесу». Он напоил ее какой-то гадостью. Голова вдруг прояснилась. Эл забыла, что когда-то пользовалась такими препаратами. Вместе со способностью соображать появились некоторые вопросы. «Но тогда картина слишком кардинально меняется», — заключила она. «Я могу оказаться в своем времени, но тогда в другом месте и под другим именем. Я это узнаю. Может быть, это обеспечит служба времени. Вы правы. Удалить придется всю вашу жизнь лет до 13. Даже больше. А на реконструкцию уйдет больше времени». Я посмотрела на него внимательно. «Всю?» — переспросила она. «Ну, чтобы не возникло рецидивов», — пояснил Эсмут. «Видимо, всю. Да проще создать новую личность, чем вычленять эти куски». «А возможно синтезировать новую память?» — спросила Эл. «Да, это возможно. Совершенно не запрещено нашим кодексом». «Пусть останется, что есть. Меня устроит полная амнезия. Скажем, авария». «Да, так и сделаем. Вас просто найдут. Но за то, что будет потом, ответственности мы уже не несем». Эл не помнила, сколько времени он ее мучил еще. Потом она с огромным трудом добралась до постели и, наконец-то, провалилась в сон. Ей приснилось, что ее память исчезла. Все, о чем они условились с Эсмутом. Она стояла посреди улицы в 20 веке, было утро. И люди уже торопились по своим делам. Эл понимала, что стоит на тротуаре у огромной витрины и ждет чего-то. Джинсы и рубашка — единственные вещи. А, еще сумка на плече достаточно большая. Эл потянула молнию, стала шарить внутри. Она добыла солнцезащитные очки и какую-то книжицу. Крупными буквами на ней было написано «Паспорт». Она положила книжицу обратно. Стояла, не могла понять, что же ей делать дальше. Прохожие, на удивление, обходили ее стороной. «Кто я?» — задала на вопрос проходящей мимо женщине. Та на нее глянула с опаской и пошла дальше. Я задала вопрос еще нескольким проходившим мимо. «Пьяная, наверное», — сказал один человек другому. Она не могла узнать ни одного лица. Поток людей увеличился, она была вынуждена пойти с ними. Одна улица сменила другую, повороты еще, пока она не оказалась в колодце двора. Улица шумела, и здесь было тихо, пустые окна. Она оглянулась, стояла одна, не знала, куда идти, перейти. Кто она такая? Она сначала испытала чувство беззащитности, а потом какой-то жуткий страх. Крик вырвался из груди, и в ужасе вскочила. Это был корабль, комната, и она заснула. Эл нашла воду, стала пить жадно, чтобы успокоиться. Сердце постепенно стало биться ровней. Эл обратно села на кровать, ей приснился кошмар, сопровождаемый яркими эмоциями. Она перевела дух, стала ходить по комнате. Ей предстояло прожить еще некоторое время до этого самого решающего момента. Она попыталась опять уснуть, и ничего не получилось. Ворочаясь сбоку на бок, потом она открыла глаза, увидела перед собой потолок. Она опять вспомнила об экзекуции Эсмута и поежилась. Встала, вышла из своего убежища. Короткая прогулка по галерее, которая вела в круглый зал обратно, ходила туда-сюда. Не надеялась, что кого-нибудь встретит. уж точно это подстроят. В галерее неожиданно появился Торн в сопровождении Исмута. «Эл, что ты здесь делаешь?» — спросил капитан. «Вышла пройтись», — ответила она. «У тебя довольно измученный вид», — посочувствовал ей Торн. «Работа завершена, мы как раз пришли за тобой». Эл посмотрела на обоих и кивнула. «Скорей бы», — сказала она. «Я места себе не нахожу». Торн обнял ее за плечи сочувственно. «Не волнуйся. Такие операции здесь не редкость. У Эсмита большой опыт. Это были не только люди. Проснешься дома. Дай посмотрю на тебя». Тронил ее от себя, слабо улыбнулся. «Иди вот туда», — сказал он, указал направление. Эсмит сделал жест, приглашая Эл следовать за ним. Она двинулась, потом посмотрела на Торна. Он смотрел спокойно, отстраненно, ждал, когда она уйдет. Эл кивнула ему, пошла следом за Эйсмутом. Внутри поднималась волна сомнений. «Нет, решение принято», — сказала она твердо самой себе, чтобы прогнать накатившее вдруг сомнение. «Сомнение — это нормально». Эл отстала от спешившего Эйсмута. Его широкая спина впереди заслоняла какую-то фигуру у выхода из галереи. Фигура стояла, не шевелясь. Тем не менее, Эл не могла не заметить ее. Это была женщина. Тоже землянка, одетая в форму космофлота с неизменным дыхательным фильтром у воротника. Эл разглядела ее лицо. Ей было больше 40. Она была не выше ее ростом. Эл смутилась, увидев ее взгляд. Лицо с крупными чертами, прямым носом, пухлыми губами. Глаза казались заплаканными. Нет, они горели от слез. И лицо выражало смесь отчаяния и нерешительности. Эл подумала, что, наверное, сама так со стороны выглядит сейчас. «Землянка здесь и слезы», — подумала Эл. Лицо женщины выразило боль. Едва поравнявшись с нею, Эл оглянулась. Эйсмут обернулся как раз в тот момент. «Эл, поторопись, время ограничено, тебе не нужны новые впечатления», — напомнил он ей, когда Эл задержалась в 2 метрах от женщины. «Я догоню», — сказала она. Эйсмут тоже остановился. Потом вежливо отошел чуть дальше. «Вы с Земли?» — спросила Эл. «Из космофлота». Женщина кивнула, как-то с трудом. «Вы меня знаете?» — спросила Эл. «Да», — сказала женщина. Она сделала шумный вздох. Эл поняла, что она не смущена, что она боится ее. Она тихо добавила. «Я искала вас. Я видела ваших друзей. И что же вам нужно?» Эл старалась выглядеть чуть официальной. «Ваша помощь», — пугливо прошептала женщина, слезы потекли по щекам. «Я случайно узнала, что вы участвуете в миссии на Фаэтон». Она сказала это неуверенно. «Это неверная информация. Я собираюсь покинуть этот корабль», — заявила Эл. И почувствовала собственное нарастающее раздражение. Женщина встала на ее пути к осуществлению задуманного. Подняла на Эл глаза, прищурила их, стараясь сдерживать слезы, а потом шмыгнула носом. Эл посмотрел на Эсмута. Он выразил недовольство ее медлительностью, даже дернул рукой. Эл собиралась сделать шаг, проигнорировать ощутимый укол совести. «А я надеялась, что вы улетите», — сказала женщина. «И без меня довольно, землян. Я ведь была не единственным кандидатом, да и неопытным к тому же», — ответила Эл. «Извините». Она решила обойти женщину, но та схватила ее за рукав. «Не уходите», — простонала она и заплакала. «Я знаю. Я и готовила». Эл явственно заиграла желваками на скулах. Эйсмут бросил на обеих короткий взгляд, понял, что девушка начинает злиться. «Эл, у нас нет времени», — напомнил он. «Или придется начинать процедуру сначала. Тебе не нужны новые впечатления». «Хоть на какое-то время». «Какое время у меня есть?» — спросила она. «Я буду ждать 5 минут», — сообщил Эйсмут. До него долетели громкие резкие слова Эл, адресованные землянке. «Быстро, только суть». Женщина проглотила слезы, секунду собиралась с мыслями. «Он гениальный ученый, историк. Он выхлопотал экспедицию на Фаэтон одним из первых, когда Земле только разрешили наблюдение. Он там был 4 года, один. Он всегда считал, что Фаэтон — близкая нам культура». «Чего вы хотите от меня?» «Чтобы вы его нашли», — коротко испуганно сказала женщина. «Я руковожу экспедицией, но капитан Торн не ошибся, когда позвал вас». «Вы руководите экспедицией, одновременно уговариваете меня? Вы хотите, чтобы я перешла дорогу вашим подчиненным?» — спросила Эл. «Что еще за интрига?» «Он сделал предположение, которое подтвердилось. Он сделал нечто важное. Это эволюционный закон. Об этом знают на Земле от меня. Я была его куратором. А потом он решил погибнуть вместе с планетой. Только чтобы не возвращаться на Землю. Он не верит в перемены на Земле. Считает, что люди слишком алчные. Его открытие плохо скажется на ходе земной истории. Я больше ничего не знаю. Если он вернется, то всю жизнь проведет в исследовательских центрах. Он почти безумен. Из него будут вытаскивать все его открытие. Я знаю. Я поэтому не хочу, чтобы он возвращался домой. «Тогда пусть погибнет», — заключила Эл достаточно жестоко. Она сейчас находилась в таком взвинченном состоянии, что о морали даже не стоило думать. Она ждала развязки уже с интересом. Она знала, что женщина ее остановит. «Он мой брат! Виновата перед ним я! Мне не важно даже увидеть его! Главное, чтобы он остался жить!» Женщина сорвалась на крик и разрыдалась. «Спасите его! Я знаю как!» Эйсмут увидел, как брови Эл сошлись еще больше. Она сказала через плечо. «А почему я должна вам верить?» «Мы близнецы. Мы похожи. Вы без труда сможете проверить мои слова». «Эл, время!» — с нетерпением сообщила Эйсмут. «Придется начинать все сначала». Эйсмут стиснул зубы, насупился так, что его вроде бы миловидное лицо стало строгим и серым. «Когда мы сможем повторить процедуру?» — обратилась она к Эйсмуту. «Еще раз?» — уточнил он. «Все сначала. Да лучше воспользоваться этим шансом». Эл посмотрела на него из-под бровей, потом подняла одну. «Чудно». «Я остаюсь», — выговорила она недовольно. Эл обернулась к женщине, а та вдруг бросилась ей на шею. «Спасибо, капитан!» Она обняла Эл и плакала без стеснения. «Я не сказала, что согласна», — заявила Эл. «Я собираюсь только разобраться, но условия, никаких интриг и тайн. Я моментально брошу это дело, если заподозрю вас в обмане». «Я не лгу. Я знаю то, что никто не знает. Это сильно увеличит ваши шансы», — сквозь слезы сказала женщина. «Я это уже слышала», — саркастически заметила Эл. Эйсмут повернулся к ним спиной и поднял лицо к потолку. Оно озарилось довольной улыбкой. Он облегченно вздохнул. «Люблю такую работу», — сказал он тихо в потолок. Потом он коснулся уха, включая переговорное устройство, вызвал капитана и шепнул. «Тун, ты не поверишь. Она осталась». «Как?» — услышал Эйсмут. «Здесь что-то случилось. Чьими-то молитвами. Ручаясь, что скоро она пойдет тебя искать». «Это большая удача, друг мой!» — услышал он довольный голос Торна, приглушенный, словно их могли услышать. «Сотрите немедленно все, что вы там приготовили, а я найду способ, чтоб она осталась на долгий срок». Эсмут вернулся и сказал в полный голос. «Я должен пойти аннулировать ваши данные». При этом он внимательно посмотрел на Эл. «Это до следующего раза, капитан». Он ушел. «Ну что ж, пошли разбираться», — сказала Эл. «Кстати, как ваше имя?» «Виктория», — уже твердым голосом ответила женщина. «Куда вы хотели уйти?» «Никуда, а как», — сказала Эл. «Туда, откуда пришла». Эл кивнула себе за спину. «Мои апартаменты рядом».